Глава 7. Нина собирала вещи. Небольшой чемодан с самым необходимым и малым количеством косметики. Она в задумчивости отбирала нижнее белье, роясь в ящиках комода. Поездку финансировал Игорь. Уже был оплачен отель, взяты билеты для нее, Бероева и Юльки. На все уговоры Лиски взять с собой она отвечала решительным «нет», пытаясь договориться. «Ты очень нужна мне здесь», в ответ на скривленные губы и наморщенный носик. «Мои глаза и уши в доме. Присмотришь за братьями». На фырканье недовольство, что ее принимают за маленькую дурочку. «Али, я верю, но, как говорится, доверяй, но проверяй». И только на «Бероев так и сказал». Лишь Лиска может проследить за порядком. Тяжелый вздох и согласие. Нина все чаще прибегала к хитрости с одобрением Олега. Непререкаемый авторитет для мальчиков и желание угодить мужу крестной от подростка. Пацаны нуждались в отце, дочь испытывала первую по-детски нелепую влюбленность. Дети первый день как пошли в школу. Алла с Климом уехали на занятия к логопеду. На обед приготовит что-нибудь на скорую руку. Нина долго крутила в руках последние из купленных в ГУМе комплектов, размышляя, придется ли надеть в Мексике сногсшибательные кружевные тряпочки и пояс для чулок. Стас обожал желтый цвет на загорелой коже. Она развязала пояс коротенького халата. Кожа еще не успела стать светлой. Нина кивнула, соглашаясь с собственным выбором. То, что надо. Она не слышала, как открылась входная дверь. Замки так и не поменяла, все было некогда. Шатенка напевала под нос мелодию, что неслась из включенного телевизора. «Привет». Она вздрогнула, услышав голос Светличного за спиной, и резко обернулась. Тот пошатывался в дверях спальни с интересом, вперевшись в вешалку с комплектом в руках бывшей жены. «Ты что здесь делаешь? Как попал в квартиру?» Она вскинула голову с недоумением, уставившись в лицо пьяного Павла. «Кто-то не сменил замки, значит, ожидал моего возвращения, да, кошка?» Довольная ухмылка на пол лица и жадный взгляд в содержимое распахнутого халатика. Пара шагов вперед, и он начал стягивать с плеч расстегнутый пиджак. «Что ты делаешь?» Чувство дежавю накрыло с головой, вызывая панику. Брюнет кивнул на голую грудь, пробормотав заплетающимся языком. «Чего добру пропадать? Уважу по старой памяти». Рывком выдранные пуговицы и следом в кучу одежды полетела рубашка. «Трахну, как в былые времена». Он громко хихикнул. «С огоньком, как ты любишь». Она отступала в угол, пытаясь достучаться до совести. «Совсем охренел? Жена дома ждет. Дети вот-вот из школы вернутся». Пытаясь справиться со страхом, она проговорила по слогам. «Прекрати сейчас же!» В голове летали мысли. Ударить еще раз по голове, но не трусами же. Врезать часами прибью ненароком. Она метнулась из угла кровати, на ходу скидывая шлепки, и одним прыжком преодолев ее, мгновенно юркнула в дверь за спиной Светличного. Оставаться в квартире не вариант, он начнет выбивать двери. Единственная возможность выскочить вниз, искать помощи у консьержки. Руки дрожали. Ее в который раз пытаются изнасиловать. Хотелось не смеяться, а ржать, если бы не было страха. Она успела открыть дверь за секунду до того, как Павел вцепился в халат. Движение плечами и кусок шелка остался в широкой ладони пьяницы. Она выскочила в коридор почти голой и влетела лбом в знакомое темно-коричневое пальто. Вскинутая вверх голова и глаза встретились с улыбающимися карими глазами Ильи. «Не ожидал, что ты настолько рада меня видеть». Он с усмешкой провел взглядом по шатенке, оставшейся босой и в одних стрингах. Взгляд рыжеволосого викинга мгновенно стал злым. В дверях появился Светличный, полуголый, с содранным с Нины халатом в руках. Илья левой рукой закинул ее за спину, а вторая хуком влетела в челюсть несостоявшегося насильника. Второй удар моментально ушел в живот бывшего мужа-любовницы. Тот согнулся пополам, с трудом продавив через горло «Я те...» рухнул на лестничную площадку. Нина присела на корточки и рывком вытянула из распрямившихся пальцев кусок шелка, тут же накинув на голые плечи, услышав в спину. «Весело у тебя тут». Она завязывала трясущимися руками пояс, глубоко запахнув бледно-розовые полы. «Я уже говорила, что скучать не приходится». Илья хмыкнул, покачивая головой. «Не думал, что настолько». Он несколько раз ткнул в недвижимость кончиком туфли. «Что делать с трупом?» Нина вздрогнула, уставившись на широко раскинувшего руки бывшего. «Типун на язык. Нина с трудом сдерживалась, чтобы не пнуть сволочную особь, не в первый раз пытающуюся применить к ней насилие. Только этого мне не хватало. Затащить внутрь или оставить бетон обнимать? Приподнятая вверх бровь человека, навскидку прикидывающего вес жертвы. «Заноси!» Она тяжело вздохнула. «У него отец умер совсем недавно, и в доме бардак. Простуда станет меньшим из зол, но оно мне надо!» Нина наблюдала, с какой легкостью здоровяк закинул полуголого Павла на плечо. Она шагнула следом за любовником, прикрыв за спиной дверь. «Куда его?» «Давай в гостевую, пусть проспится. Перед детьми неудобно. Должна их из школы забрать через полчаса». Шатенка кивнула на полутруп. «Не знаю, как его оставить тут одного?» «Могу посторожить или забрать детей». Уходить он не собирался, вот так сходу влетая в чужую семейную жизнь. «За детьми я сама, тебе Трофима забрать не дадут». Она громко выдохнула, словно несла сама, когда Илья сбросил ношу на заправленную постель. «Оставляю маньяка с тобой», — Нина усмехалась. «Шестой десяток идиоту пошел, а все пытается дотянуться до недосягаемого». «Зачем впустила?» — резонный вопрос и сощуренный глаз. Она хмыкнула. «Ревнивец на ревнивце вокруг, только Стас был другим. У него ключ, не слышала, как зашел». Здоровяк не отступал. «Нужно сменить». Нина пожала плечами, отвечая на пороге спальни. «Руки все не доходят». «Я займусь». Илья сделал короткий звонок, пока шатенка наспех одевалась в спальне. Он разделся в прихожей, чувствуя себя совершенно свободно в ее квартире. Помог накинуть пальто. Присел по-хозяйски, застегивая замок на сапогах с высокими голенищами. Между делом провел ладонью по внутренней стороне длинной ноги. Она скривила губы, наблюдала за его неспешными действиями. «Я забыла спросить, ты пришел-то зачем, по делу?» Он усмехнулся, уверенно взирая снизу вверх в серые глаза. «Тебя спасти». Она ее усмешку в ответ пояснил. «Ты пропала и на звонки отвечаешь через раз. Решил убедиться, что все в порядке». «Я нашла Стаса», — выстраивала она между ним и собой защитную стену. «Ты был прав. Он действительно в Мехико. Именно с ним ты разговаривал». Миллиардер не удивился, будто был в курсе происходящего. Он не отводил взгляд, проговорив совершенно уверенным голосом. «Тем более я тебе нужен. Без меня вам к Мариане не подобраться». Она шагнула к входной двери, но на пороге остановилась и обернулась. «Я скажу детям, что ты знакомый Ковалева Игоря и приехал помочь. Мольба в больших глазах. Хорошо?» Он молча кивнул. Она выдохнула. Оставалось только улыбаться количеству неравнодушных к ней мужчин, уже побывавших в стенах этой квартиры. Приятно бодрила, внушая уверенность в собственной притягательности. «Готовься окунуться в дурдом», — предупредила она, гадая, через сколько минут у него найдутся забытые или неожиданно возникшие дела, припугнув третьим ребенком. «Клима няня тоже везет домой». Здоровяк невозмутимо пожал широченными плечами. «Вот и увидишь, умею ли я ладить с детьми». Она рассмеялась несдающемуся поклоннику и вышла, успев позабыть, что 15 минут назад голышом выбегала в подъезд, чувствуя себя рядом с Ильей в полной безопасности. «Он останется у нас жить?» — в который раз спрашивал Трофим, насупившийся на известие, что дома их ожидает встреча с незнакомцем. «Сына, ему есть где жить». «Значит, это не наш новый папа?» — продолжал допытываться мальчик. Нина качнула головой, пытаясь понять, почему эта новость его так встревожила. Дети в школе не только учились, но и обсуждали семьи друг друга, делясь личным опытом. «Папа у вас один», – терпеливо объясняла она. «И мы непременно его найдем». Шатенка подхватила ребенка на руки и чмокнула в кончик холодного носика. «Разве сможет его кто-то нам заменить?» «Нет», – безапелляционно, любимчик Жукова отметал участие любого другого мужчины в своей жизни, даже того, что спал сейчас пьяным в гостевой комнате. «Вот оно, живое доказательство, что отец – это тот, кто вырастил. Гены Васи для маленького человечка не имели значения, и, возможно, это одна из причин скотского состояния Павла. Того раз за разом отвергали дорогие сердцу люди». Нина вставила ключ в замок и только тогда заметила, что его заменили. «Как можно не радоваться, что рядом с тобой есть человек, совершенно не похожий внешне на Стаса, но такой же внимательный и заботливый, выполняющий неважные для других мелочи, из которых состоит уют в доме. Стена каменная», двумя словами определение таких мужчин. Она не стала звонить, не желая поднять свет личного, и осторожно постучала. Быстрые шаги, и дверь распахнулась. Огромный рыжеволосый викинг в фартуке, сидевшем на нем как манишка. Нина с трудом сдерживала эмоции. Дети не обладали железной выдержкой матери. Первым не выдержал Троша. Звонкий смех наполнил огромный холл. Миллиардер даже глазом не повел. Он по-деловому протянул малышу перепачканную мукой ладонь. «Привет, пацан. Давай знакомиться. Меня Ильей звать. А ты у нас кто?» «Трофим». Маленькая ладошка утонула в медвежьей лапе маминого гостя. Нина видела, что сыну понравился Верзила. Черные глаза с уважением разглядывали гиганта с такого же цвета волосами, как у сестры. Лиска с открытым ртом измеряла здоровяка взглядом, задрав голову. Укол ревности в детское сердце. Что-то было в новом знакомом такое, что могло привлечь мать. В сказку о друге Ковалева она не поверила сразу. Нина принюхалась. Запах ее любимой жареной картошки с колбаской несся из кухни. «Ты готовишь?» Искреннее удивление. Богатый парень не переставал изумлять. «От кого узнал, что я обожаю жареную картошку?» Про себя подумав, с козырей зашел. Он сначала отвел взгляд, а потом ответил коротко. «Был по делам Воденцова». Больше ничего говорить не надо. Мама очень хотела, чтобы дочь не впала по новой в депрессию, а стала счастливой. «И что тебе там про меня наговорили?» Нина словно оказалась в далеком прошлом, старой девой на выданье. «Наталья Егоровна очень милая женщина». Она рассмеялась под удивленные взгляды детей. «Хочешь, скажу, почему у тебя руки в муке?» Хитрые карие глаза искрились смехом. Наталья Егоровна поделилась простым рецептом шарлотки с вишней. «Она дала тебе самое грозное оружие. Моем руки и идем за стол», — обернулась шатенка к детям, желая остаться на пару минут вдвоем. И, дождавшись звука воды, продолжила, позволяя снять с себя верхнюю одежду. «Любую обжору можно купить едой. С детьми ты действительно ладить умеешь, но все по-прежнему». Она обернулась, заглядывая ему в глаза. «Я замужем и ничего тебе дать не могу». Илья скривил губы. «Это я слышал много раз». Он обхватил плечи упрямицы ладонями и, подталкивая перед собой, повел в столовую, где успел сервировать стол. «Поэтому и лечу с вами в Мексику». Он не дал ей задать вопрос, сам расставив все точки над «и». «Жив твой Жуков. Отойду в сторону. Если нет, попробуй подкатить еще раз». Он усмехнулся, честно признавшись. «Пока даже сам не знаю, с какими намерениями». Нина качала головой. Все вокруг желали ей счастья. «Про Мехико Бероев сказал?» Миллиардер улыбался. «Да, отличный мужик, мы обязательно с ним подружимся». Вот так незаметно Илья обкладывал ее, как волчицу на охоте, направляя в приготовленный им проход между красных флажков.